Часть пятая. Глава первая. Чёрный и семья. «Выходи, не бойся! Я нагнал котов!» — заглянул под кухонный стол Митя. «Ну, что ты, как маленький? Чёрный, выходи, хватит прятаться!» Чёрный печально смотрел на домового. «Глянь, тебе хозяйка какие кости с мясом положила!» Кика тоже подошла к столу. Чёрный повёл поцарапанным носом и сглотнул слюну, невольно завиляв хвостом. Прошло несколько недель с того времени, как хозяева вернулись из отпуска с собакой. Опасения котов не подтвердились. Этот страшный чёрный пёс не съел их в первую неделю, не съел и во вторую. Напротив, всячески демонстрировал дружелюбие, виляя хвостом и тыкаясь большой мордой в мягкие пушистые бока. Сначала Бонни и Белка боялись отгонять от себя чёрного и просто убегали от него, прятались на шкафу. Потом обнаглели и, ни грамма не стесняясь, били собаку по носу, как только он, по их мнению, нарушал покой и границы хвостатых старожилов квартиры. Чёрный не обижался и не оставлял попыток подружиться со всеми обитателями нового дома. Ведь и с детьми, и с домовыми у него сложились отличные отношения. Малыши обожали нового друга. Ползали по нему, заглядывали в пасть, крутили хвост. Домовые лишь удивлялись его терпению и дружелюбию. В отличие от котов, Митя и Кика приняли чёрного в свою семью, будучи мудрыми хранителями очага. Они сразу увидели у устрашающей на вид собаки доброе, большое сердце. Вот только чёрный был совсем молчаливый и на вопрос, как раньше жил, грустно мотал головой, либо вилял хвостом. И смешно наклонял морду, высунув язык, внимательно слушая рассказы Мити. Это продолжалось до сегодняшнего дня. А сегодня коты, окончательно уверившись в безнаказанности, отгоняя чёрного от миски с едой, поцарапали ему нос. Скуля от обиды и боли, собака спряталась под столом и, наотрез отказываясь выходить, решила дождаться хозяйку и тогда позавтракать. Увидев это безобразие, Митя, грозя веником малышке и Бонне, выгнал эгоистичных котов из кухни. И вот уже какую минуту уговаривал голодную собаку выйти. «Я не понимаю, что происходит с нашими пушистыми друзьями», — обратился домовой к домовине. «Они же добрые животные, зачем так ведут себя с чёрным?» Кика посмотрела на несчастную собаку. «Они тяжело переносят новые знакомства. Дай им привыкнуть». «Чёрный, давай, выходи уже!» Поджав хвост, собака решилась подойти к миске. Быстро проглотив завтрак, чёрный снова спрятался под столом. Домовые, потрепав собаку по голове, решили ещё раз поговорить с котами, чтобы те перестали игнорировать и обижать чёрного. Щёлкнул замок. Это из магазина вернулась Маруся с детьми. Коты наперегонки побежали в коридор, но, увидев виляющего хвостом чёрного, развернулись на 180 градусов и гордо прошагали обратно в комнату. Домовые, покачав головой, пошли за ними. Придя домой с работы и одевая на собаку ошейник с намордником для прогулки, Лёша сказал Марусе, что звонила тётя Мотя, хочет к ним приехать на выходных. Домовые с котами навострили уши, возможно, они получат весточку от своих детей. Прошло несколько дней. Настал день приезда дорогой гости. И вот звонок. Дверь открылась, и тётя Мотя с корзиной в одной руке и огромной сумкой с гостинцами в другой вплыла в квартиру. «Племянничек мой дорогой! Маруся, милая, внучата мои! Дай же я вас обниму всех!» Неуёмная радость тёти заряжала всех вокруг. Подхватив детей, при этом обнимая всех по очереди, гостья прошла в зал. «Лёша, принеси, пожалуйста, корзинку и сумку сюда!» – крикнула она племяннику. Из принесённой корзины послышался шорох, и малышка с Бонни, не веря своим глазам и обонянию, увидели, услышали, почуяли своих котят. То-то было радости при встрече. «Я не знаю, скучают ли коты друг за другом, но решила взять их с собой». Наблюдая за играми довольных животных, улыбнулась Матильда. «Мне до сих пор с трудом верится, что у меня двое пушистиков и Киря». «Киря?» – переспросил Лёша. Домовые затаили дыхание. «Мой домовой, тот, которого я у вас забрала». Когда спросила, как его имя, у меня в мыслях возникло «Кирилл». Решила сократить до «Кири». «Знаете, я ведь никогда не верила в них. Считала их сказкой. Но как тут не поверить? Краны перестали течь, двери скрипеть. А дома стало так уютно, так душевно, тепло». Митя с Кикой вытирали слезы счастья. Их сын стал настоящим хранителем очага. Они по праву могли им гордиться. Тут котята, внезапно зашипев, кинулись в двери зала. В дверях стоял Черный. Он тихо пришел и сидел возле входа в комнату. Коты замерли. Тетя Матильда схватилась за сердце. И только хозяева с домовыми спокойно на это смотрели. Легонько придавив лапой котят, Черный добродушно скалился на то, как малыши кусали и царапали шерсть, пытаясь вылезти. Счастливо мяукнув, они поняли, что нашли нового друга для игр. Тетя с облегчением вздохнула, коты же обиженно засопели. «Ну, дети, рассказывайте, как решились на это?» — кивнув на собаку, сказала гостья. Маруся пошла за чашками и тортом. Лёша принёс стол. Рассевшись за столом, мужчина начал рассказ. Подвинувшись ближе, чтобы ничего не пропустить, домовые тоже сели слушать. Коты, забыв об обиде, навострили уши. Глава вторая. Отпуск хозяев или история Черного. Лёша с Марусей и детьми приехали в частный пансионат, находившийся около моря. К сожалению, заявленные удобства ранее не соответствовали действительности. Но в разгар сезона выбирать не приходится. А большой огороженный двор, где в безопасности гуляли дети, в некоторой степени компенсировал разочарование Маруси и Лёши от пансионата. Придя вечером с пляжа, молодые люди сели в беседке выпить чашечку чая вместе с другими отдыхающими. Маленький сын спал в коляске, Варя играла во дворе с новыми друзьями недалеко от беседки. Закрыв на миг глаза, расслабившись, Маруся услышала испуганный крик Лёши. Вздрогнув, она выпрямилась, открыла глаза, но мужа рядом уже не было. Посмотрела туда, где играла Варя, и закрыла ладонью рот, чтобы не завизжать от ужаса. На ее маленькую девочку неслась огромная черная собака. Лёша бежал, чтобы прикрыть собой дочку, но не успел. Схватив пса за хвост, стал оттаскивать животное от детей. Собака заскулила, пытаясь понять, что происходит. Дети сбились в кучу. Маруся, прибежав, закрыла собой детей. «Чёрный! Паразит такой! Опять напугал людей!» — кричала, быстро шагая к ним, работница пансионата. Собака потупила виновато взгляд. «Лёша, Маруся, вы же еще не познакомились с Чёрным. Это самый добрый пес в мире. Он бежал к ребенку познакомиться. Он никогда не обидит детей и отдыхающих тут». Дети загалдели, подтверждая слова работницы. Лёша растерянно отпустил хвост собаки. Та благодарно ткнулась мордой ему в ладони. Мужчина несмело улыбнулся. Подошли остальные взрослые, с восхищением хлопая Лёшу по плечам. «Герой! Не зная добрый нрав Чёрного, кинулся спасать детей». Лёша, вытирая пот с лица, подумал, что сейчас ему определенно нужно что-то покрепче чая. Обняв Марусю, они пошли обратно в беседку. За ними засеменила собака и работница пансионата. Потупив взгляд, она тихо сказала: «Алексей, пожалуйста, не рассказывайте хозяевам о проступке Черного. Он виноват, конечно, но он не со зла. Пожалуйста». Что-то заставило мужчину посмотреть внимательно на пожилую работницу, на ее раскрасневшееся лицо. Лёша проговорил: «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Мы ничего не скажем». Поздно вечером, уложив детей спать, Маруся и Лёша, сидя в беседке, говорили о случившемся. К ним на огонек подошли другие отдыхающие. Пришла работница пансионата, поставила бутылку с вином. «Лёша, Маруся, примите от меня благодарность. Это мое домашнее вино. Очень вкусное». И ушла, оставив молодых людей в растерянности. «Кто-нибудь может нам объяснить, за что меня поблагодарили?» Лёша обвёл взглядом отдыхающих. Люди молчали. Один из мужчин кашлянул. «Я расскажу. Чёрный – собака хозяев пансионата. Подарили его щенком. Неизвестно, что не понравилось чёрным хозяевам, но они привезли его в пансионат и тут оставили, когда ему исполнилось 1.5 года. Собака скучала за домом, но пришлось привыкать. Чёрный стал любимцем в пансионате. В прошлом году приехала семья. Они, как и вы, были здесь в первый раз. Это мы тут постоянные клиенты. Когда Чёрный подбежал знакомиться, их ребёнок очень сильно испугался. Родители пожаловались хозяину. Хозяин, южных кровей, разбираться не стал. Очень сильно избил Чёрного, приговаривая: «Нельзя лезть к отдыхающим, нельзя!» И приказал Мимозе, так зовут работницу, держать Чёрного всё время на привязи, иначе в следующий раз прибьёт собаку. Хозяин ушёл, а Мимоза ещё несколько дней выхаживала животное от побоев. С тех пор Чёрный никогда не подаёт голоса, не гавкает. Может, что-то ему перебил этот... И мужчина сплюнул. Может, психологически что-то там. И выпускает Чёрного Мимоза только тогда, когда точно знает, что хозяина не будет. А собака ведь умнейшая и добрейшая, ей бы хозяина получше. Жаль псину. На этих словах рассказа Лёша подозвал Чёрного. Тот сразу же подошёл. Мужчина потрепал его по голове. Собака положила морду на колени и натурально по-человечески вздохнула. Маруся ласково улыбнулась. Дети сидели тихо. Тётя Мотя уткнулась в чашку чая. На колени к ней залезли притихшие котята. Кика вытирала слёзы передником. Митя смотрел заблестевшими глазами на потолок. И только Бонни и Белка отвернулись от всех к стене. Глотнув чай из чашки, Лёша продолжил историю Чёрного. Кормили собаку в основном отдыхающие. Мимоза собирала из мусора то, что было пригодно для еды, и варила похлёбку Чёрному. Конечно, из своей скудной зарплаты она иногда и подкармливала любимца. Узнав об этом, Лёша и Маруся стали готовить и на Чёрного. Собака стала их верным спутником. Они на пляж, Чёрный с ними. Спят, пёс лежал возле их дверей. Дети с удовольствием возились с собакой. Лёша по утрам начал брать Чёрного и бегать с ним по пляжу. Мужчина, что рассказал правду о собаке, хлопал по плечу Алексея и говорил: «Забирайте пса, пропадёт же». Лёша, смеясь, отнекивался, поглядывая на Чёрного, который от него уже и не отходил. Отпуск подходил к концу. Всё мрачнел Алексей, всё тревожнее была Маруся. В день их отъезда приехал хозяин пансионата. Мимоза долго ловила Чёрного, но успела привязать собаку. Тот завыл на привязи. Мрачные Лёша и Маруся собирали вещи. Маленькая Варя рвалась успокоить Чёрного и не понимала, почему обычно добрые родители не разрешают ей выходить из комнаты. 20 минут до отъезда. Маруся и Лёша сидят по разные стороны кровати. «Лёш, мы готовы. Можно сдавать номер и ехать». «Да, да». Под завывание Чёрного загрузили вещи в машину. Попрощались с плачущей Мимозой, с хозяевами пансионата. Сели в машину. Лёша прислонился к рулю, глухо сказал: «Маруся, я не могу». Женщина встрепенулась: «Что, милый, что не можешь?» «Я не могу оставить Чёрного. Я хочу его забрать. Знаю, что будет трудно, но, пожалуйста, милая моя». Маруся с облегчением вздохнула и расплакалась. «А я боялась тебя об этом попросить. Да, да, мы забираем Чёрного». Они выбежали из машины. Хозяин пансионата непонимающе на них посмотрел. Мимоза с надеждой. Стало тихо, вой прекратился. Вдруг из-за угла на Лёшу кинулась собака. Сбила с ног, мужчина упал, смеясь: «Чёрный, Чёрный, перестань!» Но Чёрный не слушал. Хозяин пансионата замахнулся было на пса, но был остановлен гневным взглядом двух женщин. Лёша встал, отряхнувшись, подошёл к мужчине. Я забираю черного. Этой собаке нужен хозяин. Махнув рукой, тот без разговоров дал согласие. Зрители из оставшихся отдыхающих заплакали. Мимоза подошла к черному. Повезло тебе, дружок. Береги себя и семью. Вот так мы получили черного, завершая рассказ, сказал Лёша. За столом повисла тишина. Лишь были слышны всхлипы тёти Моти. Что-то в глаз попало. Из тебя тот еще рассказчик. Плакали Кика и Митя. И только коты куда-то ушли. Бессердечные, подумал домовой. Как вдруг неожиданно он увидел Боню и Белку. Каждый из них зашел в зал, неся в зубах по куску мяса. Аккуратно положив их перед ошеломленной собакой, они промурлыкали. «Добро пожаловать, черный, в семью!» «А что черный?» Счастливо, неожиданно для себя, гавкнул. «Благодарю», —